Область H2 римская – область светящегося ионизованного газа, который окружает массивные молодые горячие звезды и ионизован их излучением. Обратное движение – движение в направлении обратном преимущественному направлению движения. Обратных квадратов закон – закон справедливый для гравитационных и электромагнитных сил, согласно которому величина силы убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. Ольберса парадокс. Парадокс, сформулированный немецким астрономом Генрихом Ольберсом в 1826 году. Упоминание об этом парадоксе можно найти в более ранних трудах других ученых, например, у де Чезо, более чем за столетие до Ольберса. Парадокс заключается в следующем. Почему ночью небо темное, если Вселенная бесконечна? Теперь мы знаем, что некоторые предположения, сделанные Ольберсом, явно или неявно, не вполне корректны. Остаток взрыва сверхновой. Расширяющаяся газовая оболочка, выброшенная со скоростью около 10 тысяч км в секунду при взрыве сверхновой, наблюдается как расширяющаяся разряженная газовая туманность, часто имеющая оболочечную структуру. Остатки сверхновой, как правило, являются мощными радиоисточниками. Отделение излучения от вещества. Быстрый переход от ионизованного в состоянии прекрасном смещении 1000, когда тепловое излучение испытывало рассеяние на свободных электронах, к неионизованному состоянию, когда вещество находится преимущественно в виде атомов водорода, которые практически не рассеивают излучение. После этого излучение не взаимодействует с веществом, пока в более позднюю эпоху вещество не будет ионизовано снова излучением от квазаров и вновь образующихся галактик. Открытая Вселенная. Космологическая модель Фридмана-Леметра, в которой пространство является бесконечным, с отрицательной кривизной или евклидовым. Эта модель будет все время расширяться. Открытое пространство. Пространство бесконечного объема и ничем не ограниченное в космологическом контексте.